«Ого, тут и такое местечко есть!» Волосы, идущие впереди Ады, слабо колыхались под дуновением ветра. «Можно сказать, стильно или даже романтично. Хм, тяжело подобрать подходящее выражение». В конце последнего вагона поезда располагалось открытое пространство, напоминающее террасу. Несмотря на наличие поручней, ничто здесь не препятствовало обзору. Тут не было ощущения запертой комнаты, какое появляется, когда смотришь из окна едущего поезда. Это место лучше всего подходило для наблюдения за проносящимися мимо видами. Пол здесь был выстлан паркетом, который казался чем-то совершенно чужим по сравнению с твердой поверхностью поезда. Если бы на этой террасе выставили столики и стулья, то получилось бы отличное кафе под открытым небом. Я нашел его еще летом, когда мы отправились в школьную поездку. Сначала я стоял здесь совсем один, а потом пришла Клюэль, — сказал Нейт, догоняя выглядящую довольной Аду. «Так вот, я забыла кое о чем спросить», — выпалила Ада, когда прошла чуть дальше центра террасы. «Меня?» «Да. Ты ведь должен был ехать в одиночку, и я собиралась спросить тебя перед отправлением. Но когда все обернулось по-другому, упустила свой момент. А вот сейчас мы как раз наедине». Продержав рукой развивающиеся на ветру волосы и сощурившись, Ада посмотрела на Нейта. Похоже, она старалась не упустить ни одной его эмоции. «Как много ты знаешь о Клюэль, малыш?» «О Клюэль? Ну, она старше меня на 3 года. Все время живет в общежитии вдали от родителей». «А, я неправильно задала вопрос. Я имела в виду ее личные данные». Сразу же прервала его Ада, немного смутившись. Но вскоре ее взгляд снова стал острым. «Я хотела спросить, как много ты знаешь ее нынешней болезни?» «Болезни?» Как только Нейт подумал о неизвестной причине, погрузившей Клюэль в кому, то сразу же вспомнил события в медпункте. А именно то загадочное сообщение, которое передала ему Клюэль. «С недавних пор я постоянно слышу голос, точно такой же, как мой. Это могу быть и я, и кто-то совершенно другой. Возможно, внутри меня находится не Феникс, а нечто другое. Не красного, какого-то другого, очень похожего, но отличающегося цвета. Да, оно сразу приходит на ум. Может быть, это и не сама причина болезни, но ничего настолько же подозрительного я припомнить не могу». Нейт несколько раз обдумывал причину состояния Клюэль, но раз за разом возвращался к этому сообщению. Однако... «Нейт, я расскажу об этом только тебе». На самом деле Клюэль никому не хотела об этом рассказывать, и все же открылась ему. «Могу ли я рассказать об этом другим?» В ту ночь выражение лица у Клюэль было очень печальным, она никому не хотела доверить эту тайну. Даже когда она рассказывала об этом одному только мне, ей вне всяких сомнений было невообразимо тяжело. «Ты что-то знаешь, но сказать не можешь, да?» Янтарные глаза Ады тускло блеснули, как наконечник копья. От ощущения холода, будто его видели насквозь, Нейт инстинктивно отвернулся. «А, ну, это...» «Ладно, начнем с того, что известно мне». Ада беззаботной походкой прошла к ограждению. «А? В нашей ситуации нет смысла держать информацию при себе». Облокотившись на поручни, Ада устремила взгляд в пустое небо. «Как странно. Перед поступлением в Академию я считала, что существует только 5 цветов песнопений, и вдруг к нам переводится мальчишка, пользующийся ересью под названием «Цвет ночи». Ересь». Нейт на собственном опыте осознал, как много проблем от этого слова. На самом деле, больше всего сложностей при переводе в Академию Треми у него возникло с формальными процедурами. Разумеется, цвета ночи не было среди возможных вариантов выбора в колонке специализации. После того, как Нейт вписал его поверх остальных цветов, мальчика вызвали сначала в учительскую, а затем и в кабинет директора, где ему пришлось пройти собеседование. Но даже сейчас, спустя столько времени, Нейт казалось, что даже переводу в Академию он обязан чистой удаче. «Серые песнопения, с моей точки зрения, это в первую очередь белые, потому что их изгоняет белая обратная песня. Это я говорю скорее как гилша, а не певчая. Однако я не могу отрицать, что песнопения цвета ночи и правда являются чем-то совершенно иным». Практически сразу после окончания летней поездки Нейт принял участие в эксперименте Ады. Его результат был следующим. Ни один из цветов обратной песни не подходил для изгнания песнопения цвета ночи. Но... «А теперь еще один случай. Возник цвет песнопения, который я вообще пока не понимаю. Ты ведь и сам сражался с теми лазутчиками, малыш. Это призванные существа песнопения пустоты». «Песнопение пустоты — еще один эретический цвет, соперничающий с цветом ночи». «Ты вроде бы изгнал песнопение пустоты с помощью своего цвета ночи. В таком случае я хочу спросить, какой образ у песнопения пустоты? Он напоминает твои песнопения?» «Не знаю. Образы цветов могут быть похожими. По теории Гилша, если обратная песня цвета ночи сработала, значит два цвета устроены по схожим принципам. И поскольку Нейт знал об этом, что-то странное беспокоило его еще больше. Он не мог отделаться от ощущения, будто цвета ночи и пустоты различаются в самом фундаментальном. Более того, эта разница была весьма очевидной, как свет и тень, плюс и минус. Нейту она представлялась куда более существенной. «Я сейчас расскажу то, что готова принять на веру из услышанного от того типа по имени Ксео. Ты знаешь, что на самом деле внутри яиц находится катализатор, необходимый для песнопения пустоты?» «Нет». Правда, у Нейта и раньше было слабое ощущение, что внутри тех яиц находится не просто катализатор. «Более того, этот катализатор является характерным для призыва истинного духа песнопения пустоты — Армаририс». «Армаририс?» «Амариллис. Я с давних пор люблю эти цветы. Чем ближе рассвет, тем быстрее растет цветок. Я сейчас хорошо помню первое песнопение Клюэль, которое я увидел. К тому же те события перед самой атакой лазутчиков, и это вдруг оказалось именем истинного духа? Вроде бы Армаририс уже была призвана. И к тому же внутри души Клюэль. Она еще и в кому впала из-за конфликта с истинным духом. Вот и все, что я сумела понять. Впрочем, большой достоверности в этом нет». «Нет, скорее всего, все именно так и есть». Немного сомневаясь, Нейт посмотрел на неуверенно улыбающуюся Аду и кивнул. «Клюэль сказала мне, что внутри нее находится не Феникс, а что-то другое. И оно разговаривает с ней. Это нечто не красного, а какого-то другого цвета». Другими словами, Клюэль все время мучилась с этим сама. А ведь она могла поговорить с кем-нибудь еще до того, как эта ситуация стала настолько серьезной. «Насколько же она упертая?» Сухо усмехнулась Ада, сложив руки на груди. «Клюэль не сказала, кто такая эта Армаририс?» «Нет, не похоже, чтобы Клюэль сама это знала. Она сообщила только о том, что тот голос очень похож на ее собственный». «Как же многозначительно». Ада нахмурилась и замолчала. «Но я не понимаю. Мама учила меня, что песнопение придает форму собственной душе. Если этот истинный дух Армаририс находится внутри души Клюэль, то он никак не может быть злым. Этого я не знаю. Песнопение могло выйти из-под контроля. Оно даже могло быть бессознательным для исполнившего». Несмотря на возражение Ады, Нейт продолжил говорить. «Нет, мне кажется, когда речь идет об истинных духах, то это совсем другое дело. Три связи, необходимые для первого уровня музыкальной шкалы, особая оратория, особый катализатор и, наконец, получить от самого истинного духа его истинное имя. Это значит, невозможно призвать истинного духа, если ты ему противен». «И правда. Теперь я тоже в замешательстве». Расчесав рукой вьющиеся льняные волосы, Ада уставилась пустым взглядом себе под ноги. «В конце концов, мы вроде бы что-то и знаем, но на самом деле не знаем вообще ничего. Возможно, мы и добрались до того места, где находится суть дела, но даже в упор этого не замечаем. И все же, мы сейчас должны делать все, что в наших силах. Я не собираюсь понимать какие-то серьезные вещи, сейчас я просто хочу сделать все возможное для дорогого мне человека. Но сначала... А кстати... Я тоже хочу кое о чем спросить. Только один вопрос. То, в чем я хочу убедиться, прежде всего остального. Ада, ты ведь достаточно близка с Тинкой? А? Ну, она всего лишь одна из знакомых отца. Но я знаю ее уже давно. В таком случае ты, наверное, слышала от нее. Что? Ада вопросительно склонила голову на бок, будто вообще не понимала намерений Нейта. И поэтому он спросил напрямую. Каково в действительности состояние Клюэль? «Сколько еще она продержится?» «Малыш?» Нейт попытался изобразить улыбку, но сумел выдавить ее из себя лишь сквозь слезы. «Бесполезно. Мне и правда все сразу проявляется на лице. Госпожа Кейт всегда говорила классу, она скоро поправится, а госпожа Тинка только просила, пожалуйста, верь мне. Но незадолго до перевода у меня на глазах умерла мама. У мамы с самого начала было слабое здоровье, и даже причина болезни была известна. Все совсем не так, как у Клюэль, и все же для меня эти события одно к одному. Сначала мама, а теперь и Клюэль. Я тогда уже чувствовал, что на самом деле Клюэль в опасности. Чувствовал, однако верил, что она обязательно поправится. Но сейчас я хочу знать, сколько у меня еще осталось времени. Прошу тебя, Ада, я больше не хочу терять дорогих мне людей. Когда мама была прикована к постели, я был невыносимо беспомощен. Я больше не хочу сожалеть так же, как тогда». Тинка сказала, что предел – неделя. Тихо ответила Ада, отвернувшись от Нейта. «Вот оно как. Неделя. А ведь с тех пор, как Клёль увезли, прошло как минимум 2 дня. Времени и правда уже не осталось. Малыш, тебе может показаться, что я защищаю Тинку, но она перевезла Клёль в Келберг, чтобы успокоить тебя и остальных. Она действительно беспокоилась за вас. Я понимаю. Госпожа Тинка по-настоящему добрый человек. Из всех врачей континента именно ее пригласили в Леминор. Способности Тинки не подлежат сомнению. Я понимаю, что она учитывала и состояние пациента, и окружающих, но поскольку основа болезни Клюэль – песнопение, врачи не могут ее спасти. Поэтому я хочу спасти Клюэль. Все сомнения, которые были у Нейта, когда он решил в одиночку отправиться в Келберг, исчезли. Я еду не только для того, чтобы встретиться с Клюэль, а еще и чтобы спасти ее. «Ага», – кивнула Ада, а затем обняла свои плечи и расстроенно склонила голову. «Извини, я немного замерзла из-за этого ветра. Пойду назад». Ее голос был столь слабым и одиноким, что казалось, будто она вот-вот заплачет. Девушка неровной походкой прошла мимо Нейта. «Малыш!» Ада вдруг остановилась у него за спиной. Тинка как-то сказала, что болезнь Клюэль не могут вылечить ни врачи, ни Гилши, потому что это ее внутренний вопрос. Поэтому я думаю, чтобы спасти Клюэль, необходимо что-то способное достичь ее души напрямую. «Достичь души Клюэль напрямую? Что же это может быть?» Все это очень туманно и неясно. Но если что-то и может достичь ее, то, наверное, это твой голос. Не забывай об этом.